и разный мусор. Каждый раз, когда он сердито тряс головой, эти нити попадали ему на нос и на плечи и прилипали к ним, словно приклеенные. Теперь он решил с толком использовать перемирие, быстро умыться и привести себя в порядок. Хорошенько обчистив свой длинный серый нос, он обтер плечи о траву, встал, до смешного по собачьи встряхнулся и поплелся к зарослям высокой травы, до того неторопливо и спокойно, словно люди с лосо никогда не встречались на его жизненном пути. Однако тут подоспел Фрэнсис с веревкой, вспотевший, но не зажаленный насмерть осами, и мы пустились вдогонку за муравьедом, который продолжал не спеша, словно гуляючи, брести по саванне. Заслышав за собой погоню, он снова сел и с безропотным видом уставился на нас. Дескать, что, мол, с вами поделаешь? Теперь нас стало двое, и перевес сил был явно на нашей стороне. Я отвлек его, а Фрэнсис потихоньку зашел с тыла, метнул лассо и туго затянул петлю поперек его живота. И вот уж муравьед снова шпарит вовсю по саванне, а мы тащимся за ним на веревке. Наверное, не меньше получаса метались мы по равнине то туда, то сюда, пока не оплели муравьеда веревками так, что он лапой не мог пошевелить. После этого мы запихали его, связанного наподобие откормленного к Рождеству индюка, в большущий мешок и, довольные собой, устроили вожделенный перекур. Потом вышла заковыка. Все лошади, как одна, когда мы попытались взвалить на них мешок, отказались подставлять спину под муравьеда. При приближении к лошадям он издавал долгий и громкий шип, и это вовсе не успокаивало их. После нескольких попыток мы оставили идею вести муравьеда на лошадях. Они явно заражались паническим настроением друг от друга. Фрэнсис неожиданно предложил сделать следующим образом. «Я поведу его лошадь в поводу, а он потащит муравьеда на закорках». Признаться, меня брало сомнение, сдюжит ли он. Мешок был чудовищно тяжелый, а до Каранамбу было не меньше 8 миль. Я помог взвалить муравьеда ему на плечи, и мы двинулись в путь. Обливаясь потом, Фрэнсис доблестно шагал все вперед и вперед, а его нож отчаянно елозило в мешке и всячески портило ему жизнь. Солнце пекло нещадно, и ни малейший ветерок не овивал разгоряченное тело нашего муравьеда-носца. Он начал что-то бормотать про себя и отстал от нас ярдов на 50. Так мы прошли с полмили по извилистой тропе. Потом Боб оглянулся назад. «Что с Фрэнсисом?» — удивленно спросил он. Я обернулся. Наш проводник положил муравьеда на землю и ходил вокруг него, оживленно жестикулируя и что-то ему доказывая. «Какой ужас! У меня такое впечатление, что это то самое. Все кружится у него в голове», — сказал я. «Что-что?» «Ну, так он объясняет, когда с ним бывает припадок». «Боже милостивый!» — не на шутку испугался Боб. «Ты хоть обратную дорогу-то знаешь?» «Нет, не знаю. Ну-ка, подержи его лошадь, а я съезжу, посмотрю, что с ним такое». И я поскакал к тому месту, где Фрэнсис затеял собеседование с муравьедом. Мое появление немало не помешало ему. Он меня попросту не заметил. По выражению его лица и яростным жестам я догадался, что он самым подробнейшим образом, как только позволяет его родной язык, поминает родословную муравьеда. Предмет его поношений бесстрастно взирал на него, тихонько пуская из носу пузыри. Но вот, истощив весь свой запас слов, Фрэнсис замолк и обратил на меня полный грусти взор. «В чем дело, Фрэнсис?» — спросил я, участливо и страшно глупо, ибо все и без того было ясно. Фрэнсис перевел дух и излил на меня бурный поток слов. Я внимательно вслушивался, но мог разобрать одно только слово — «бубол». Оно явно что-то означало, но, как мне казалось, к делу никакого отношения не имело. Лишь через довольно продолжительное время я уловил, что именно предлагает Фрэнсис. «Один из нас пусть останется при муравьеде, а двое отправиться на ферму».